Глава 14. Атасов. «Давайте позавстречу», — сказал Атасов, едва приятели очутились на первом этаже. «Разливаю я. Нечего на ходу, типа. Руку менять». В комнате Атасова, меблированной с той же спартанской простотой, какая отличала и номер бандуры, пустые водочные бутылки стояли батареями, а накурено было так, что самое время противогаз напяливать. «Ты не представляешь, Саня, как я рад тебя видеть! Смотрю и собственным глазам не верю!» Андрей озорно улыбнулся. «Хоть ты вломился к нам, как медведь на пасеку, я тебя, честно говоря, пристрелить мог сгоряча. Очень даже запросто. Мне и на ум не приходило, что ты под нами устроился». Здорово отекшее лицо Атасова, как раз наполнявшего водкой пару пластиковых стаканчиков, выразило нечто в общих чертах, напоминающее раскаяние. «Ты чего в темноте сидел?» — продолжал бандура, внимательно осматривая товарища. «Мы с Кристиной думали, что первый этаж весь пустой», — Атасов пододвинул Андрею стакан. «Чтобы разглядеть бутылку типа, мне прожектор без надобности, Андрюша, пей. Я уже не надеялся, что ты живой, особенно после того, как на руинах побывал. Станции типа, ага, думал, все, грохали тебя». Атасов невозмутимо опрокинул в себя стакан. «Я и сам думал, все», — сообщил он с таким безразличием, как если бы речь шла о потере 13-й зарплаты или об увольнении с работы. «Но, видать, бандура, Господь не спешит прибрать меня с этого света. Зачем-то я здесь нужен. Пока». Атасов подцепил обезглавленную тушку из банки шпрот и переправил в рот. Масло по пути успело накапать на скатерти брюки Атасова, однако он и бровью не повел. «А на кой ляд я ему дался, Андрюша? Это большая, типа, загадка для меня». «А где Гремо?» — спохватился Андрей, вспомнив о собачьем ошейнике, подобранном Кристиной на пепелище. «У тебя курево, типа, есть?» Бандура протянул пачку лаки, а Атасов чиркнул спичкой, закуривая. «Хороший табак, типа. К хорошему быстро привыкаешь. Я неделю на Казбеке сижу. В здешней наливайке поганой ни черта, типа, кроме папирос, водки и консервов, нет. А дальше наливайки, типа, я и не хожу». Атасов развел руками, как будто удивляясь самому себе. «Говорят, Казбек войну офицерам выдавали. И то не всем и не всегда. Хотя, после Мальбора, конечно, не фонтан. Как ни верти, бандура, когда есть с чем сравнить, разговоры становятся излишними. Все познается в сравнении», — поддакнул Андрей. «Вот-вот, типа», — Атасов затянулся, — «ты знаешь, как мы курили папиросы пацанами? Рассказывай. Брали стандартный сигаретный окурок, отламывали фильтр, впихивали его в картонный мундштук. Он по размеру в самый раз. Папироса с фильтром готова к употреблению». «Я о таком не слышал», — сказал бандура с улыбкой. «Хотя, по большому счету, типа, какая нахрен разница, от чего помирать, от лаки или Казбека?» «Гремо с тобой?» — еще раз спросил Андрей, понимая, что можно и не спрашивать. Если бы бультерьер был где-то неподалеку, то уже скакал бы между приятелями, хрюкая и развешивая слюни, куда попало. «Конечно», — отозвался Атасов таким мертвым голосом, что у Андрея ёкнуло сердце. «За водкой типа пошел». Атасов потянулся к бутылке. «Ну что, между первой и второй перерывчик небольшой?» Бандура молча кивнул. «Давай, типа, бандура, помянем моего верного пса». Атасов взял стакан и тяжело вздохнул. Читать он не умел, писать тоже. Даже водительских прав у него не было, хотя по нынешним временам права такие мудозвоны получают, что, ей-богу, типа, лучше собак за баранку сажать. Ну, земля ему пухом. Они опорожнили стакан. «Все собаки попадают в рай», — сказал Андрей. Атасов уныло кивнул. «Возможно, бандура, он был гораздо лучше нас, всех вместе взятых, типа. Даже точно, что лучше. Они не создают уют, к тому же сильно пахнут псиной, но никогда не предадут и не ударят друга в спину. У них высоких нет идей, но нет и страха перед дракой». Атасов запнулся. «Ты типа знаешь, кто это написал?» «Без понятия. Это написал Саня Новиков, мой друг бандура. И уверяю тебя, этот парень кое-что понимал в жизни. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Я его ошейник привез, — пробормотал Бандуров. Кристина нашла. Атасов с тоской посмотрел на Андрея и убрал пустую бутылку под стол. «Новая типа у тебя за спиной, в тубочке. Давай ее сюда». Андрей извлек бутылку. «Да у тебя там целый запас. Три ящика типа». «Три ящика? Тогда что-то маловато». «Как это маловато?» — всполошился Атасов. «Сколько там штук?» «С десяток наберется», — на глаз прикинул Андрей. Атасов успокоился. «До утра типа хватит». Они снова выпили, не чокаясь. «Что случилось в ангаре?» — спросил Бандура, который хорошо помнил, как оттуда сперва гремели выстрелы, а затем ухали взрывы. «В ангаре типа?» — переспросил Атасов. «В ангаре, Андрюша, Гамлет решился. Я-то думал, не посмеет. Он и так типа на нас с тобой выше крыши наживался, но ему показалось мало. И он возьми, да и решись». Атасов нахмурился, уставившись в стол перед собой. «Взял мои 4 штуки и давай типа воротнички президентские ногтем шкрябать. Ноготь еще, лакированный такой, после маникюра типа. А ты? Я стою, делать-то нечего. Жду типа». Пока Гамлет воротники тер, его бойцы ко мне за спину подтянулись, полукольцом. Присмотрел монтировку потяжелее и стою, делаю вид, что ушами хлопаю. «А тебя все нет и нет. Я так понял, отсекли парня». Атасов пристально посмотрел Бандуре в глаза. «Так оно и было», — зачастил Андрей. «Только я вышел, ко мне водила прицепился. Помоги, мол, стартер провернуть. Я говорю, не могу, он прилип, блин, как кусок говна к ботинку. Я давай ручку вращать. А едва мотор завелся, он этим самым грузовиком меня чуть в асфальт не закатал». Бандура нервно сглотнул, заново переживая драматическую карьеру с участием грузовика. «Ну и другие на меня сразу кинулись из тех гребаных кирпичных сараев. Я криков не слышал, — сухо сказал Атасов. Ангар стекловатый, утеплен. Двери они прикрыли, да плюс у легковушки еще мотор работал. Тут Гамлет как раз типа такую рожу скорчил, будто я ему в борщ насрал. Или в плов типа. Говорит мне, сам типа баксы рисовал. Фальшивая типа. Кинуть нас хотел, сучара. А ты? Я за монтировку и самого крепкого быка промеж рогов». Атасов вздохнул. Вначале хотел Гамлета мочить, но по законам стратегии первыми глушить надо тех, кто за спину подобрался. Ну, типа, бык с копыт. Остальные за пушки схватились. Я тоже. Твоих на месте положил. Как ты, должно быть, понимаешь, мне загорелось пустить кровь Гамлету. Только вот как пошла, типа, пальба, его подлеца, и след простыл. Уползла, тварь, куда-то. На лице Атасова возникло столь горькое разочарование, что Бандура помимо воли улыбнулся. «Впрочем, — продолжал Атасов, открывая бутылку, — в ангаре и без Гамлета горил хватало, с головой, причем вооруженных до зубов. Даже пара автоматов у них там завалялась, не говоря уж об обычных стволах. Я еще одному уроду прострелил живот, но остальные постепенно оттеснили меня в самый конец ангара. Так что минут через 5, Андрей, мне стало не до Гамлета. Ангар ты подпалил. Делать мне типа больше было нечего. В тыльной части ангара ни окон, ни дверей. Полбетонный, металл двойка. Тупик типа. Поджариться заживо в мои планы не входило. Хотя, Атасов злобно ухмыльнулся, сделать из Гамлета и его быков самоходные факелы я был бы не прочь. Что же, собственный ангар они сами подожгли? Как сказать, типа, один из гамлетовских быков в кислородный баллон попал. У них в ангаре газосварка размещалась. Это когда в первый раз бахнуло?